Договор. Почему крокодил под водой считает меня едой? Но я крокодила тоже считаю отличной кожей. Крокодил, давай этим летом заключим договор на пляже. Я не буду твоим обедом, а ты моим саквояжем.